«Ты должна помогать людям», — сказала старая ведьма. «Когда они тебе благодарны, ты испытываешь прилив сил. Чтобы стать хорошей колдуньей, тебе нужно много энергии. Если будешь полагаться только на себя, то очень быстро истощишься. Разве ты забыла, чему я тебя учила эти годы? Я не хочу заниматься колдовством, бабушка. Я хочу быть провизором, обычным скромным провизором. Хочу ходить на работу, получать зарплату, помогать заболевшим людям. Ты сможешь намного лучше помогать больным и увечным, внученька, если используешь свой дар и свою силу. Я хочу встретить человека, которого полюблю, бабушка, за которого выйду замуж и которому рожу трех крепких счастливых детишек. Спокойная провизорская работа никак не станет мешать моей семейной жизни. Твой дар и твоя сила, мой лучик, помогут привязать муженька крепче, нежели обычная аптечная суета. Это будет нечестно, бабушка». Юная ведьма направила струю из душа на зеркало, но вместо того, чтобы скрыть отражение, она лишь смыла со стекла остатки испарины. «Кто вспоминает о честности, встретив настоящую любовь?» — пожала плечами старушка. «В любви все средства хороши. Все это вранье и самовнушение», — неуверенно ответила девушка, выбирая на полке шампунь для душа. «Никакого колдовства не существует». Старая ведьма только засмеялась в ответ. «Ты обещала, бабушка, что научишь меня превращать лягушек в принцев, а черепки в золото», — неожиданно припомнила Светлана. «Но за 2 года ни о чем, кроме приворотов и ворожбы, даже не упомянула. А разве тебя кто-нибудь просил сделать ему из жабы принца? Я прошу». Рука девушки замерла над дегтярным мылом. «Меня сегодня несколько раз назвали волшебницей. Хочу сотворить настоящее чудо, а не размениваться на пустяки. Это очень просто, мой солнечный лучик», — приложила ладонь к стеклу старушка. «Раньше ты не была к этому готова, Светик, но теперь ты знаешь, кто ты такая и какой силой владеешь». «Знаю». «Ну и что?» — юная ведьма взяла мочалку, намочила и стала ее намыливать. «Теперь ты понимаешь, на что способна. Могу сделать себе 10 принцев, да хоть 100. Только тогда они и очень маленькими получатся». Светлана невольно засмеялась и провела мочалкой по телу, по плечам, шее, животу. «Ты помнишь то желание, каковым вызываешь меня в зеркале, внученька?» — спросила старая ведьма. «Это ведь совсем не сложно. Ощущаешь тот образ, каковой желаешь увидеть, а потом его творишь. Все то же самое и с такой же легкостью ты можешь сотворить и без стекла. Тебе достаточно только пожелать. Пожелай увидеть меня рядом, не в зеркале, а возле себя. Прояви такое же пожелание, как призывая мое отражение, но представь мой образ наяву, просто напротив». «Хорошо». Отведя от себя мочалку, девушка чуть зажмурилась, помолчала, через несколько мгновений резко выдохнула. «Нет, не получается. Ты слишком напрягаешься, мой маленький лучик», — посетовала старая ведьма. «Вызов должен происходить естественно, легко, как дыхание или взгляд в сторону внезапного звука, как ходьба, как призыв моего образа в зеркало. Попробуй еще раз». «Зачем, бабушка?» — снова взялась за мочалку Светлана. «Это ведь просто иллюзия. Ты мне даже спинку потереть не сможешь. Ох уж эти дети», — вздохнула старушка. «Токма о баловстве и думаете. Между тем сие умение способно спасти тебе жизнь». «Это как? Вызвать тебя на улицу при появлении убийственно красивого парня и спросить совета? Сотворить дракона, если на тебя кинется собака? Сотворить двойника, если рядом окажется недовольный муж? Мужики бывают довольно мстительны. Умение отвести от себя глаза или сотворить яркий правдоподобный морок спасло жизнь очень многим ведьмам». «Ага, вот именно. Чародеек постоянно кто-то хочет убить. И после этого ты советуешь мне стать колдуньей, а не провизором? Это твоя судьба, девочка моя. Хочешь ты этого или нет, ты родилась ведьмой. Тебе от этого не уйти. Ты кое о чем забыла, бабушка. Ты уже научила меня снимать родовое проклятие». Девушка снова плеснула водой в зеркало, смывая собеседницу, а потом стала ополаскивать с себя мыло. Юная ведьма старалась вести себя тихо и незаметно, никак не напоминая о себе профессорше, но это не помогло. Спустя 2 недели, отпустив студентов с лекции, Анна Сергеевна сама нашла ее взглядом среди поднявшихся со своих мест молодых людей и вытянула руку. «Азерина, задержись, пожалуйста». Девушка послушно кивнула и положила портфель на стол. Преподавательница дождалась, пока остальные слушатели выйдут, поманила Светлану за собой. Вдвоем они поднялись в скромный кабинет на 3-м этаже. Потрепанный письменный стол, потрескавшийся шкаф, помнящий еще имперское величие, и такой же древний паркет, местами разошедшийся, а местами слегка вспученный. Женщина села в пластиковое кресло на широко растопыренных железных ножках, достала откуда-то снизу коробку конфет, два пластиковых стаканчика, добавила к угощению бутылку ликера, вопросительно вскинула брови. «Зачетка с собой?» «Да». Девушка расстегнула портфель. «Умница. Давай ее сюда и придвигай стул». Анна Сергеевна открыла бутылку и наполнила стаканчики, после чего поставила студентке отметку и щелкнула пальцами. «Только вообрази, Света, у нас с Костей юбилей. Мы с ним познакомились 20 лет назад. Ты представляешь, волшебница, ровно 20 лет. Я уже успела подзабыть, ведь до свадьбы прошло еще целых 3 года. А муж, оказывается, помнит. Давай». Юная ведьма послушно чокнулась с профессоршей, выпила, и женщина продолжила. «Ты оказалась права. В честь этой даты он подарил мне круиз. Подумать только, в то самое время, когда я подозревала его в измене, он выбирал для меня самый неожиданный подарок». Ликер снова наполнил стаканчики. «Ты даже не представляешь, как мне повезло. Мой Костя самый лучший на всем белом свете. Я рада за вас, Анна Сергеевна». Искренне улыбнулась девушка. «Вам повезло. Ну, ты-то, волшебница, наверное, себе вообще настоящего царевича урвала?» «Нет», — покачала головой юная ведьма. «Я пока только ищу». «Давай тогда выпьем за твою удачу», — предложила профессорша. «За настоящую любовь». Светлана не стала спорить, молча проглотила ликер, съела парочку конфет, терпеливо ожидая, когда Анна Сергеевна расскажет о настоящей цели затеянного разговора. Ведь не для того же преподавательница пригласила к себе юную ведьму, чтобы просто похвастаться путевкой и выпить в ее компании. «Ты действительно умеешь видеть будущее, Азерина», — опять подлила ликера женщина. «Тут не поспоришь, и с девицей не ошиблась, и с круизом». Юная ведьма промолчала. «Полагаю, в других увлечениях ты тоже неплохо разбираешься», — осторожно сформулировала Анна Сергеевна. «В каких?» — не поняла намека Светлана. «Ты ведь говорила, что того», — пошевелила пальцами правой руки профессорша, — «ну, вроде семейного психолога». «Как семейный психолог я уверена, что у вас с мужем все хорошо», — пригубила ликер девушка. «Я тоже так думаю», — согласилась преподавательница. «Но после того случая с волосом мне вдруг стало страшно. Вот я и подумала, если мне повезло встретить настоящую волшебницу, почему бы не воспользоваться таким шансом? Ты ведь можешь наколдовать нам вечную любовь и нерушимость брачных уз до конца жизни». Женщина опять наклонилась, но на этот раз достала уже знакомую юной ведьме кювету и бутылку воды. «Так что, Светлана, сделаешь?» Девушка задумчиво провела ладонью по волосам, вздохнула и решила не спорить. «Все равно бесполезно. Профессорша, дама целеустремленная, своего добьется. Вот только сначала будут уговоры, потом угрозы, и их отношения станут заметно хуже. То, что вы находитесь в законном браке, это очень хорошо, Анна Сергеевна», — сказала ведьма. «Заговоры на брачные узы намного надежнее и проще, нежели обычные привороты. Вот только вода для этого не нужна. Нужно обручальное кольцо, волос вашего мужа, а в идеале еще и ваша кровь. Пары капель, вышедших естественным образом, вполне достаточно. Колоть и резать нельзя, насилие и любовь несовместимы. По крайней мере в колдовских ритуалах. Оба кольца, одного хватит», — покачала головой Светлана. «Я могу сделать медовый обряд, или зелье на мужскую слабость, или на крепость уз, или все вместе». «Медовый звучит многообещающе», — улыбнулась преподавательница. «Он предполагает новый медовый месяц, Анна Сергеевна». Юная ведьма подняла и пригубила свой стаканчик. «Освящение брака. Я наговорю кольцо на текущую через него воду, дабы течение унесло все недоброе, что накопилось за минувшие годы. Ссоры, разногласия, обиды. И одновременно увяжу новую прочность отношений заклинанием на волосы. Души супругов становятся чище. Это обновляет отношения, возрождает чувства. Мне нравится», — улыбнулась женщина. «Однако должна предупредить, что колдовство подействует только в том случае, если вы сами в точности выполните его требования». «Какие?» «Я должна зарезать курицу и окропить себя ее кровью», — рассмеялась профессор. «Нет, Анна Сергеевна, мы ведь не африканцы, наши обряды не имеют к вуду никакого отношения». «Тогда что?» «Обновление отношений должно иметь подкрепление, Анна Сергеевна», — пожала плечами юная ведьма. «Во всем, в том числе и во внешности. Прежде чем попросить мужа надеть вам заговоренное кольцо, Вам нужно изменить прическу, одежду, макияж. В идеале желательно поменять короткие волосы на длинные. Но поскольку это невозможно, то нужно их хотя бы перекрасить. Почему бы вам не стать жгучей брюнеткой, Анна Сергеевна, и вместо костюма хотя бы месяц поносить свободное цветастое платье? Вам пойдет. Да ты шутишь, Света. Женщина залпом выпила свой ликер. Ты хоть раз видела в институтах преподавательницу в цыганских нарядах? Но мы ведь говорим не о вашем институтском авторитете, Анна Сергеевна, а о крепости вашей семьи. Пожала плечами девушка. Обряд на обновление уз должна завершать обновленная супруга. И потом, каждый мужик время от времени засматривается на разгульных и веселых плясуней. Так пусть ваш муж засмотрится на вас, а не на кого-то другого. Сделайте ему свой маленький сюрприз в ответ на его подарок. Позвольте ему заполучить в свои объятия вместо строгой профессорши взбалмошную девчонку. Хотя бы ненадолго. Потом можете отомстить, став властной госпожой в классическом платье. После чего снова стать институтской преподавательницей, иногда позволяющей себе неожиданный внутренний и внешний отпуск. Вам ведь по карману парик и несколько новых костюмов. Губина откинулась в кресле и надолго задумалась, с прищуром глядя на студентку и прижав к губам тонкий указательный палец. Потом направила его на собеседницу. «Мы ведь сейчас говорим о колдовстве, Азерина», — склонила она голову на бок. «Удачное колдовство, Анна Сергеевна, складывается на треть из крепкого заговора, на треть из соблюдения обряда и на треть из искреннего желания смертного», — спокойно ответила юная ведьма. Профессор шахмыкнула, качнулась вперед, долила напиток в стаканы. «Как это ни странно, но теперь я верю тебе даже больше, нежели до разговора. Давай, посоветуй что-нибудь еще. Вы напрасно заподозрили своего мужа в измене. Почему бы вам не искупить свою вину перед ним? Вам станет намного легче. Это как? Сделайте для него нечто неожиданное. То, чего вы никогда не делали в постели. Это тоже колдовство?» Вскинула брови профессорша. «Если делать заговор на мужскую силу, то супруга в постели придется связать и завязать ему глаза. Однако, если вы придумаете что-нибудь сами», — пожала плечами юная ведьма, — «это будет интереснее. Вам. Какая странная у тебя магия, Азерина. Самая обычная, славянская, Анна Сергеевна. Разве вы не знали, что по древним русским обычаям ради повышения урожая супругам нужно по весне заняться любовью в поле, на свежей борозде? Что для прочности и чистоты своего полотна ткачиха должна отдаться первому встречному, что ради прекращения дождей юношам и девушкам дозволяется внебрачная близость, а для завершения засухи женщинам надлежит вспахать реку совершенно голыми? Или как славянам положено вести себя на праздник Купавы, от чего-то прозванной Иваном? Про праздник плодородия я где-то что-то слышала», — признала профессорша, разливая остатки ликера. «А вот про все остальное. Хорошо, однако, что я не ткачиха. В фармакологии все происходит немного иначе. Давай, волшебница, выпьем за твое мастерство. Я ведь еще ничего не сделала, Анна Сергеевна», — покачала головой девушка. «Как же, ничего. А про племянника мне рассказала, а про путевку?» — закинула в рот конфету преподавательница. «Я грешным делом подумала, что ты вообще все это при помощи миски с водой делаешь». «Нет, это просто ворожба», — кивнула на кювету юная ведьма. «В воду можно посмотреть на будущее, на прошлое, можно иными землями любоваться, хотя через телевизор, конечно, проще». Губина рассмеялась, покрутила в руках стаканчик. «Да, в наше время все стало намного проще. Телевизоры, самолеты, компьютеры, телефоны. Даже на моей жизни все изменилось до неузнаваемости. Прежними остаются только люди. Им по-прежнему нужна любовь, семья и дети, знания. Делать все это с помощью планшетов и спутников пока еще никто не научился. Для этого есть способы, проверенные временем», — отозвалась Светлана. «Признайся, Азерина, ты учишь только те билеты, которые тянешь на экзаменах», — подмигнула студентке профессорша. «Наверное, чертовски удобно заглянуть в будущее и узнать, какие вопросы тебе выпадут. Я никогда не заглядываю в свое будущее». «Да ладно, Азерина», — рассмеялась женщина. «Не бойся, я никому не расскажу. Правда, Анна Сергеевна, я никогда». «Перестань, Светлана. Так я и поверила, чтобы волшебница, умеющая предсказывать будущее другим, не стала пользоваться своим даром в личных целях. Нам нельзя, Анна Сергеевна». «Кому это вам? Нам, ведьмам», — потерла нос девушка. «Подожди, сейчас». Женщина поднялась, потянулась, прошла к шкафу. Не на сухую же нам с тобой болтать, где-то тут у меня была еще бутылка ирландских сливок, или две, или пять, ага, вот они, ну давай, давай стакан и давай рассказывай, по каким законам живут волшебницы и кто эти законы установил. Когда я научилась ворожить, бабушка рассказала мне сказку, послушно подставила стаканчик под вязкую струю света, о том, как когда-то давным-давно, в незапамятные времена всеобщего счастья и благоденствия, все люди знали свою судьбу наперед, как будут жить, кого любить, кого родят, когда умрут. Поэтому у них всегда все было легко и спокойно. А еще в те далекие времена боги гуляли по земле, как простые смертные. И вот однажды шел по тамошней земле всемогущий бог, смотрел по сторонам и вдруг увидел, как какой-то крестьянин рубит топором забор. Изумился всемогущий и спрашивает мужика: «Ты чего делаешь, ненормальный?» Крестьянин и отвечает: «Не видишь, дрова заготавливаю, жене отнесу, обед сварит. Это же твой забор, несчастный», — сказал бог. «Почему ты его ломаешь? А нафиг он мне нужен?» — отмахнулся мужик. «До осени здесь ничего не произойдет, а к зиме мы умрем. Мор у нас в деревне случится, половина жителей приставится. Нам теперь ничего не нужно. Скотину можно резать, сено не заготавливать, сараи и заборы в печах палить». Бог, на все это безобразие глядючи, разозлился и возгласил: «А вот хрен вы все у меня помрете, будете и дальше жить, а знать будущее я вам отныне запрещаю». Вот с тех самых пор простые смертные своей судьбы больше и не ведают. Светлана облегченно выдохнула и выпила свой ликер. Отличная история. Профессорша бухнулась обратно в кресло, откинулась на спинку. Мораль в том, что знание будущего до добра не доведет, поэтому его лучше не ведать. Юная ведьма промычала нечто нечленораздельное, раз уж собеседница сказала все за нее, и протянула стакан. Девушка не ела с полудня и изрядно устала, а потому примерно треть бутылки сливочного крем-ликера очень быстро добрались до ее разума, закружив студентку и расслабив, подняв настроение и избавив от излишней скромности. И как это обычно бывает, ей захотелось выпить еще, чтобы на душе стало еще легче и веселее. Анна Сергеевна, похоже, пребывала в том же состоянии и без сомнений наполнила стаканчик до самых краев, пришлось даже отпить, дабы не расплескалась. «Есть одна загвоздка, волшебница. Мы заглянули в мое будущее, и не случилось ничего страшного. Мы заглянули в прошлое, и все стало только лучше. Как я понимаю, и ты, и твоя бабушка, и все вы смотрели в воду много-много раз много веков подряд, и мир не рухнул. Ведьмы не смотрят в свое будущее, они смотрят в чужое», — поправила профессора Светлана. «Тю, ерунда какая», — хмыкнула женщина. «Давай будем считать, что это не ты на себя смотришь, а я. Типа я ворожу по твоей просьбе, так же как ты ворожила по моей». Анна Сергеевна открыла приготовленную бутылку с водой и перелила ее в кювету. «Просто заглянуть туда тебе придется самой. Ну же, Азерина, неужели тебе не любопытно, что случится с тобой, скажем, через 10 лет? Вдруг ты станешь ректором в нашем институте, или женой миллионера, или просто мамой двух очаровательных близнецов? Ну же, Светлана, всего одним глазком». Профессор подмигнула девушке, поднялась и отошла в сторону, не забыв забрать со стола стаканчик. Приподняла его, приглашая к тосту, и выпила. Достала откуда-то три спиртовки, запалила газовой зажигалкой с длинным носиком. Чуть вскинула брови. Юная ведьма осушила свой ликер, не ощущая вкуса напитка и завороженно глядя в кювету. «Всего одним глазком», — тоном змея-искусителя повторила женщина. Любопытство сгубило кошку, поставила пустой стакан рядом с бутылкой Светлана, прикусила губу, всматриваясь в покрытую мелкой рябью поверхность, а потом решилась и опустила в нее свою руку. «На море-океане, на острове Буяне, стоит бел горюч алатырь-камень». Закончив наговор, юная ведьма вытянула руку из воды, стряхнула капли в сторону, склонилась над кюветой, замерла, потом мотнула головой. «Ничего не понимаю, чернота, не получается заглянуть?» Профессорша снова потянулась за бутылкой. «Если бы не получилось, я бы просто таращилась в воду, а я вижу черноту. Через 10 лет меня ждет чернота?» Юная ведьма задумчиво повела подбородком. «Может быть, окошко в будущее можно как-то закрыть?» — отвернула пробку женщина. «И ты просто смотришь в занавеску, а если в завтра?» — провела ладонью над водой Светлана. «Вот, завтра я все вижу. Завтра придется куда-то поехать на автобусе. А через 5 лет, рука снова скользнула над водой. Опять чернота. А через месяц, вот, через месяц все есть. Пицца, к квас, ноутбук и Ирина с мужем. А через год черно, ничего не понимаю, чернота, ничего не вижу, ничего нет. Внезапно студентку осенила догадка. Догадка простая и ясная, догадка столь понятная, что по спине пополз ледяной холодок, в лицо ударило жаром, а голова от ужаса моментально протрезвела. «Так это я что?» Светлана судорожно сглотнула и во весь голос закричала. «Бабушка!» Вопль юной ведьмы заставил дрогнуть воздух, и возле шкафа возникла пожилая женщина в длинном платье из коричневого вельвета. Анна Сергеевна взвизгнула громче девушки и отпрыгнула к стене. Ее глаза округлились, а кожа лица приобрела мертвенно-серый цвет. «Бабушка! Бабушка! Я что, умерла? Почему ты так решила?» «Внученька». Возникший призрак прошел от шкафа до окна. Я заглянула в свое будущее, но увидела лишь черноту. «Зачем же ты это сделала, мой солнечный лучик? Я ведь предупреждала, что ведьмам нельзя ворожить на самих себя. Ты что, не слышишь меня, бабушка? У меня впереди чернота. Я умру. Ответь мне, бабушка. Через год я буду мертва». Анна Сергеевна громко сглотнула, пробралась к шкафу, сунула руку за створку, вытянула бутылку ликера, сорвала крышку и стала жадно пить прямо из горла. «То, что ты видела, милая, это просто опасность», с некоторой заминкой произнесла старушка. «Ты предупреждена, значит, сможешь приготовиться и обмануть судьбу. Ты сама не веришь в это, бабушка», покачала головой Светлана. «Если бы я смогла справиться с судьбой, я бы это увидела. Если не вижу, то либо я слишком слаба и неумела для ворожбы, либо бессильна против судьбы. Я, наверное, пойду», неуверенно поставила опустевшую бутылку на стол профессорша. «Кто это?» Повернулась к ней старушка. «Губина Анна Сергеевна, преподает мне фармакологию». Я немного помогла ей с семейным вопросом. Света неопределенно повела руками и кивнула. «Знакомьтесь, Анна Сергеевна, это моя покойная бабушка, она преподает мне колдовство». «Очень приятно», натужно просипела женщина. «Угощайтесь конфетами, пожалуйста. Не желаете немного вина? Я бы не отказалась, милая, но, увы», пожала плечами старушка. «Я просто морок, по рождении внучкиных чар. Кстати, внученька, у тебя прекрасно получилось. Ты наконец-то смогла перешагнуть и этот порог. Тебе мешало только одно. Ты не верила в собственные способности. Теперь ты знаешь, что в тебе есть сила и ты способна ею распорядиться». «Нет, я, пожалуй, выпью». «Осторожно, по стеночке», двинулась к своим запасам женщина. «Ты научилась ставить морок, Света», снова повернулась к внучке старая ведьма. «Это большой шаг вперед. Теперь ты способна отводить глаза, способна исчезать по своему желанию или создавать свой образ неподалеку от себя. Это очень удобно, если тебя хотят застрелить или забросать камнями, если на тебя кидается собака или кто-то хочет за тобой подсмотреть. Может статься, с этим мастерством ты и уцелеешь. Ты узнала, что именно тебя убьет?» «Нет, бабушка», покачала головой девушка. «Я поняла только, что нынешней весной я еще буду жива, а к осени меня не станет». Старушка развернулась к шкафу, и профессорша испуганно отскочила на несколько шагов назад, торопливо выдохнув. «Это не я. Мне Азерина помогла, и я ей очень благодарна». «Это хорошо», вкрадчиво прошептала призрачная гостья. «Ведьма должна помогать людям. Ведьмы черпают свою силу в людской благодарности. Скажи, женщина, кого еще способна спасти моя внучка? Чтобы уцелеть, ей нужна сила. Много силы». «Оставь, бабушка», покачала головой Светлана. «В наше время никто не верит в колдовство. Москвичи верят только в интернет, деньги и таблетки для похудания. И много семей смогли сохранить эти таблетки, компьютеры или деньги. Приворожить любовь они кому-нибудь помогают? Я могу рассказать о Свете нескольким своим подругам», сделав глубокий вдох, вдруг произнесла Губина. «Не знаю, насколько это будет полезно для ваших целей. В нашем мире действительно больше принято благодарить деньгами, а не какими-то обрядами». С этими словами профессорша решительно подошла к шкафу и распахнула дверцу. «Черт, что там, Анна Сергеевна?» — вздрогнула девушка. «У меня к тебе одна просьба, Светлана. Когда будешь общаться с подружками, то намекни, что дарить мне дорогие вина вовсе не обязательно. Иногда хочется выпить просто водки». «Я подумала, еще что-то случилось». «Нет, все в порядке», — вытянула из шкафа какую-то бутылку профессорша. «Я вот о чем подумала, Азерина. Учитывая обстоятельства, может быть, придать тебе силу смогут какие-то препараты? Мы все-таки находимся на кафедре фармакологии. Наша наука занимается как раз тем, что вкалывает людям соединение, каковые сам организм выработать в нужных объемах не успевает. Адреналин, например, спас уже не одну тысячу жизней. Ты умна, женщина, подошла ближе к ней старшая ведьма. Жаль, что мы встретились так поздно. Могли бы сотворить много хорошего. Я разговариваю с призраком, прижалась спиной к шкафу преподавательница. Так что насчет своего ума и рассудка я уже начала сомневаться. Попробуйте называть мою бабушку голограммой, Анна Сергеевна, предложила девушка. Вам сразу станет легче. Ты так думаешь, я занимаюсь этим уже 2 года, Анна Сергеевна. Если называть магическое исцеление эффектом плацебо, снятие порчи, самовнушением, приворот, психологией, отнятие мужской силы, семейной терапией, родовое проклятие, эффектом материнской судьбы, а призраков, игрой теней, то сразу получается, что никакого колдовства не существует и все это пустое и беспочвенное суеверие. Голограмма, профессорша прищурилась, склонила голову на бок, сделала шаг вперед, осторожно провела рукой сквозь призрака. Ты права, Светлана, так и вправду легче, но я, пожалуй, все равно выпью. Вы удивительно спокойны, Анна Сергеевна, признала юная ведьма. Я после первого разговора с бабушкой несколько месяцев не могла поверить в происходящее. До сих пор иногда сомневаюсь. С того самого момента, когда ты первый раз на моих глазах заглянула в воду, я знала, что рано или поздно увижу что-то подобное невероятное, вздохнула женщина. Все ждала, когда начнется, и оказалась права. Так что, адреналин подойдет, нет таблетки, которая способна заменить человеку яблоко, покачала головой старая ведьма. Как нет обряда, пригодного заместить мужику добрый кусок мяса. Энергия, которую дарует ведьмам людская благодарность, живая. Только она способна наделить колдунью могуществом. Именно поэтому юные чародейки никогда не бывают сильными. Сила приходит в ответ на сотворенное добро. И потому великими кудесницами становятся только дряхлые старушки, успевшие накопить за долгий век многие сотни поклонников. Тогда отдай девочке свою силу. Ты опять забыла, смертная. Меня не существует. Я скончалась уже много лет назад. Ты говоришь с заклинанием, с мудростью давно усопшей колдуньи. Ничего я не забыла, отмахнулась профессорша. Просто я жду, когда уже проснусь. А пока я тут, у стола, посижу, можно? Очень интересно, что станет происходить дальше. Ничего, прошептала Светлана, и старая ведьма исчезла так же внезапно, как появилась. А, растерянно крякнула преподавательница. Как, где, Азерина, это ты? Я, пожала плечами девушка. Но почему, Азерина? Ведь бабушка хотела тебе помочь. Это не бабушка, Анна Сергеевна, уныло покачала головой студентка. Это просто морок, образ из моей памяти. Девушка вытянула руку, нахмурилась, и воздух дрогнул, сгустился, возле стола появилось еще одно кресло, в котором сидела женщина лет 40 с короткими волосами медного цвета, в синей блузке и коричневом деловом костюме. В руках новая гостья держала бутылку вина и хрустальный бокал для шампанского. «Бабушка права, это совсем не сложно», — чуть скривилась студентка. «Достаточно поверить в себя, осознать свою способность рисовать предметы в воздухе. Только не это, Азерина», — взмолилась профессорша. «У меня и так уже ум за разум заходит». Юная ведьма тряхнула рукой, и голограмма рассеялась. «Слава богу!» Перекрестилась бутылкой женщина. Для одного дня чудес вполне достаточно. Она глубоко вдохнула, выдохнула и спросила. Так что мы станем делать, Азерина? Может, есть смысл позвать твою бабушку обратно и спросить ее совета? Я знаю, что она посоветует, отмахнулась Светлана. Создать сторожевые амулеты, обереги от всякого зла и защитные руны. Но все это требует живой энергии, которой у меня почти нет. Сперва мне нужно узнать, каким образом и почему я умру, а потом использовать колдовство, способное спасти именно от этой опасности. Но все равно, вот так, развела руками профессорша, испарить свою родственницу. Я ее не испаряла, я просто перестала поддерживать ее морок, покачала головой девушка, подходя к столу. Мне нужно сосредоточиться на ворожбе, я должна узнать, кто или что меня убьет. Юная ведьма провела ладонью над кюветой и наклонилась к воде, провела еще раз. Потом еще, еще. Хозяйка кабинета подумала, подумала, но бутылку все же открыла, налила в стаканчики темно-красное вино. «Ничего не понимаю», – пробормотала Светлана. «Поле, рассвет, никого вокруг, ни зверей, ни людей. Вид у меня здоровый, не чахоточный. Но вот оно, я жива, а уже через миг вдруг наступает чернота. Метеорит на меня грохнется, что ли?» Она резко оттолкнула кювету, взяла поднесенный стакан, опрокинула в горло вино, стиснула кулак и крепко прижала его к губам, о чем-то мучительно размышляя. «Я могу тебе чем-то помочь, Азерина?» – осторожно спросила профессор. «Мне нужна энергия», – пробормотала юная ведьма. «Живая энергия благодарности для наполнения амулетов. Анна Сергеевна», — подняла она свой жалобный взгляд на преподавательницу, — «я умею исцелять не очень серьезные заболевания, кровь там остановить, грыжу или зубную боль заговорить, от коликов или бородавок избавить, могу родовую порчу снять, приворот любовный сделать, мужа в семью вернуть, от измены заговорить. Если у кого-то из знакомых ваших нелады дома, вы им про меня намекните. Помогу с радостью, и на вашего Костю тоже заклятие наложу, не сомневайтесь». «Нужно подумать», — неуверенно облизнулась женщина. «Помнится, кто-то из подруг жаловался. Это хорошо, то есть плохо», — спохватилась девушка. «Но для меня хорошо». Темно-синяя легковушка, неторопливо качаясь по проселочной дороге, проехала через небольшой сосновый бор и остановилась на краю обширного зеленого луга, усыпанного множеством разноцветных цветов, лютиками, колокольчиками, васильками. Солнце еще не успело подняться над горизонтом, однако небо уже достаточно посветлело, чтобы обширное поле без труда просматривалось до самого леса, темневшего на другом берегу затаившейся где-то среди зелени реки. «Ты уверена, что хочешь этого, Света?» — спросила курчавая шатенка лет 40, одетая в свободное цветастое платье из невесомого ситца. Девушка, тоже в легком летнем платье, открыла дверцу машины, вышла на траву, глубоко вздохнула и кивнула. «Да, Анна Сергеевна, пусть это случится здесь. В городе каждый день происходит аварии, взрывается газ, прорывает трубы, встречаются открытые колодцы, из окон выпадают цветочные горшки. В общем, город – не самое лучшее место, чтобы провести в нем самый опасный для жизни день. Но что может случиться здесь? Я здоровая и молодая девушка, я прошла полное медобследование, я сильна и уверена в себе, на мне несколько амулетов, и я готова в любой миг отвести от себя взгляд любого врага. Чего мне тут бояться?» Профессорша промолчала. «Спасибо вам за все, Анна Сергеевна». Юная ведьма наклонилась и протянула руку в открытую дверцу, сжала теплой ладонью пальцы женщины. «Пусть в вашей жизни никогда больше не случится ни одной беды. Минувшие месяцы стали трудным испытанием для преподавательницы и ее студентки. Поначалу Светлана развила лихорадочную деятельность, пытаясь охватить своим умением как можно больше знакомых. Наверное, для преподавателя вуза, внезапно ставшего направо и налево хвалить чародейские способности одной из своих студенток, подобная активность вскоре вышла бы боком. Но, к счастью, юная ведьма категорически не брала денег за свои заговоры, и, к счастью, они реально помогали. Однако довольно быстро на смену активности пришло отчаяние пополам с апатией. И когда Анна Сергеевна вернулась из круиза по Средиземному морю, Светлана уже замкнулась, ничего не делала, не отвечала на звонки и даже не выходила из дома, забросив институт. Однако к середине мая девушка все-таки смирилась с неизбежностью и вернулась к жизни. Правда, диплом ее больше не интересовал. Света посвятила свои последние недели поездкам с родителями на дачу, посиделкам с друзьями и даже колдовству, снова взявшись за снятие порчи и родовых проклятий, любовные привороты, укрепление семьи и заговаривание грыжи у малышей. Но теперь юная ведьма уже не стремилась накопить как можно больше людской благодарности, а ту, что получала, вложила в единственный амулет, из свернутой в тугую спираль веточки ивового дерева, перевязанной красной льняной нитью и украшенной только небольшим кусочком вороньего крыла, в скромный оберег ото всякого зла. «Это тебе спасибо, Азерина». Профессорша заглушила мотор. «Ты помогла не только мне. Очень надеюсь, ты чего-то напутала и сегодня не случится ничего страшного. Я подожду тебя, Света. Думаю, спустя пару часов ты вернешься сюда с каким-то простым и ясным объяснением своему видению, и мы спокойно поедем домой. Я тоже на это надеюсь, Анна Сергеевна», — кивнула юная ведьма. «Поэтому я сказала родителям, что уезжаю на практику. Попрощалась как бы не навсегда». «Правильно». Женщина вышла из машины, захлопнула дверцу и оперлась на теплый капот. «Не стоит тревожить их раньше времени. Может быть, все обойдется. Может быть», — подняла глаза к небу Светлана. «Однако уже настало утро. Простите, Анна Сергеевна, но мне пора». Девушка глубоко вздохнула, повернулась к рассвету и, опустив вниз ладони, пошла через цветущее поле, влажное от утренней росы. Солнце оторвалось от горизонта, на луг потекло нежное, наполненное светом тепло. Юная ведьма вскинула лицо, подставляя его ослепительному светилу, и развела руки, шагая навстречу рассвету. Целое море влажной, благоухающей зелени и цветов, синева над головой, тишина и солнце, покой и благостность везде вокруг, насколько хватало глаз. Что может угрожать ее жизни посреди этой идиллии? Среди чистой, звенящей вышины мелькнула легкая тень, и Светлана поднесла ладонь к глазам, прикрывая от бьющего навстречу ослепительного света. «Хищник», — удивленно пробормотала она, — «так вот почему на поле так тихо». Все попрятались. Огромная птица легла на крыло, резко скользнула вниз, стремительно вырастая в размерах. «Да ты, никак, на меня нацелился», — усмехнулась девушка. «Я для тебя не слишком крупная добыча, красавчик». Тем не менее хищник пикировал прямо на Светлану. «Подожди», — внезапно осенила юную ведьму. «Почему я не помню тебя в воде?» Кречет. В ее душе дрогнуло тревожное предчувствие, но птица была уже совсем рядом, и ее взгляд ощутимо, словно нечто материальное, вонзился в зрачки Светланы. Голова девушки чуть качнулась назад, сознание помутилось, и она ощутила, как от предательской слабости подгибаются ноги. Настоящая жизнь, запах сена и смолы, голоса и шаги, отдаленное мычание и шелест ветра. Светлана приоткрыла глаза, повела носом, неуверенно поднялась, старательно ощупывая пальцами шершавые бревна, выглянула в окно, прижалась щекой к стене, и не смогла сдержать глупой блаженной улыбки. Она была жива, жива, жива, жива, она была жива. Девушка тихо засмеялась, с наслаждением вдыхая воздух, ловя руками солнечные пятна, внимая шумам и голосам, втягивая носом странные, незнакомые запахи. Молодые люди, оказавшиеся рядом с нею, о чем-то спорили, удивлялись, утверждали, что мир вокруг неправильный, не настоящий, что он относится к далекому прошлому, но Светлане было все равно. Лучше быть живой в 9 веке до нашей эры, нежели мертвой в 21-м. И потому она наслаждалась теплом, запахами, звуками и даже жужжанием одинокой мухи, ощущая себя счастливой, как никогда. И только истошный женский визг вернул юную ведьму к суровой реальности. «Я это и так знаю, Даун». Коротко стриженная черноволосая девка, в красном топике и джинсах, с татуировкой в виде обнимающего нож пламени на левой руке, оттянула ворот своей футболки, заглянула под нее. «Я ведьма. Я умею видеть мертвых, высасывать души живых, вызывать призраков, развеивать демонов и еще целую кучу всякой подобной фигни». Парень в клетчатой рубашке перевел взгляд на Свету. «Я умею лечить, снимать порчу, привораживать, убирать обет безбрачия, избавлять от бесплодия», призналась юная ведьма. «А ты?» – чуть повернул голову паренек. «Я студент-технолог из машиностроительного», – ответил русый курносый мальчишка. «А я вообще мальчик-курьер», – широко улыбнулся крупный субъект откровенно уголовного вида. В молодых людях, собравшихся в маленьком деревянном срубе, было что-то странное, непривычное. Светлана далеко не сразу сообразила, что именно, хотя все лежало на поверхности. Больше того, отличие собравшихся здесь молодых людей от обычных смертных сразу бросалось в глаза, ведь все они светились, лучились ясной холодной белизной, словно подсвеченные светодиодным прожектором фарфоровые статуэтки. «Вы носите гены богов и не могли этого не заметить», тем временем просвещал их парень в клетчатой рубашке. «Как выяснило в последний век наше братство, геном всемогущего сварога эффективен только и исключительно в комплекте. Однако ген, позволяющий накапливать энергию, рецессивный. Ген, позволяющий ею управлять, уже другой, и тоже рецессивный. Подавлять волю позволяет рецессивный, преобразовывать структуру материи, тоже рецессивный. Ну и так далее». Его речь Светлану особо не впечатлила. Она и без того знала, что обладает наследным чародейским талантом. А называть сие геном богов, или ведьминым даром, это всего лишь игра слов. Девушка снова выглянула в окно, за которым на маленьком дворе, размером от силы в 2 садовых участка, полтора десятка непривычно одетых людей занимались странным сельским хозяйством. Лоси и жерди, циновки и шкуры, меховые одежды и замшевые платья, каменные топоры, ножи, скребки, и почти все постройки скреплены между собой ремнями или веревками, словно этот мир совершенно не ведал о саморезах и шуруповертах. «Что за хрень?» – громкий крик заставил юную ведьму оглянуться. В комнатке парень, который походил на уголовника, отчаянно стучал кулаками по бревнам и злобно ругался. «Вот гаденыш, сбежал. Он повернулся к девушкам. «Вы же вроде как ведьмы, милашки, так давайте, доставайте свою магию, открывайте дорогу». «Я больше с мертвецами привыкла», — неуверенно пожала плечами коротко стриженная девушка. «Можно попробовать снять колдовство, словно порчу», — задумчиво пробормотала Светлана. «Заговор от читки вроде любые чары одинаково разрушает». «Тогда вперед», — посторонился парень. «Сейчас, нужно немного сосредоточиться». Юная ведьма пригладила волосы на макушке и, нашептывая заговор от всякого зла, сделала шаг вперед, поднимая руки. Стена послушно дрогнула, словно растворяясь в горячем мареве, и вместо нее предстала связанная из сосновых жердей дверь. Створка тут же распахнулась, и в нее заглянул тощий паренек, рыжий, большеглазый и лопоухий, в хорошо скроенном замшевом костюме с бахромой и вышивкой в виде угловатых вилисовых рун. Причем незнакомец тоже довольно ярко светился. Опоясывал гостя ремень с золотыми клепками, увешанный ножнами, чехлами и подсумками. «Рад приветствовать всех вас в наших краях». Мальчишка с немалым интересом окинул молодых людей взглядом. «Надеюсь, добрались вы сюда в целости и полном здравии? Я Есмь Троян, почитаюсь богом пространства и времени. Сиреч, именно я для вас проход через века и версты прокладывал. Вижу, сокол Виллиса выбрал сворожичей молодых и сильных. Стало быть, все получилось в точности, как было замыслено. Если мы в далеком прошлом, Троян, то почему так хорошо понимаем твою речь?» — поинтересовалась Света. «Вы же боги», — недоуменно пожал плечами паренек и посторонился. «Следуйте за мной, сворожичи. Великая Макаш, богиня силы и богатства, храбрый Перун, бог грозы и справедливости, и Квасур Медовик желают узреть желанных потомков». «Значит, боги», — поежилась девушка. «Кажется, меня только что повысили из ведьм в небожители». Светлана ощущала себя так, словно стояла на краю трамплина над сверкающим изумрудной водой бассейном, манящим своей глубиной и прохладой, ужасом и восторгом полета, страхом высоты и возможной болью от неловкого прыжка. Впрочем, бояться поздно. Прыжок уже свершился. Она умерла. Умерла, чтобы стать той, кого называют богиней. Теперь главное, не ошибиться. Войти в глубокую воду этой реальности без брызг, ровно и аккуратно. Потому что неправильно упавшего ныряльщика грубое приводнение нередко калечит или вовсе убивает. «Рада познакомиться с тобою, бог Троян», — приветливо кивнула пареньку девушка. «Показывай дорогу». Вслед за юным провожатым Света вышла из сруба, добралась по узкому помосту вдоль стены до приставной лестницы, спустилась на засыпанный камышовыми листьями и кисточками двор, с интересом поглядывая на занятых своими делами селян. Никто из женщин, плетущих циновки или скоблящих шкуры, равно как никто из мужчин, разгружающих лосей или отесывающих жерди каменными пластинами, никто из бегающих с корзинками и осокой детей белого света не излучал. Видимо, даже в этом мире подобный энергетический дар доставался далеко не всем. Троян резко остановился, отвлекшаяся Светлана едва не врезалась мальчишке в спину. Пришельцы из 21 века оказались перед крытым крыльцом, ведущим к двери на уровне второго этажа. На ступенях, созерцая гостей сверху, стояли двое богов, сияющих ярче, чем прожектора. Крупная статная женщина в замшевом платье, отделанном золотыми пластинами, расшитым жемчугом, с полосами собольего меха на плечах и в некоем подобии короны, венчающей волосы, и кряжистый рыжебородый мужчина лет 40 на вид, в кожаных, никак не украшенных одеждах, но с топориком за поясом. «Наши гости приветствуют тебя, великая Макаш», — почтительно поклонился Троян. Юная ведьма последовала его примеру, слегка отвернулась и чуть опустила голову, дабы не привлекать внимания. Изображая скромность, она искоса осмотрела здешних хозяев, сразу отметив для себя нашитые на одежду руны, заговоренный браслет женщины, амулет на шее мужчины, обережное плетение на плече бородача и в петле на рукояти топорика. Похоже, талисманам в этом мире уделяли очень серьезное внимание. Украшения здешние обитатели носили золотые, ярких драгоценных камней для них не жалели. Рубины, изумруды, сапфиры сверкали и в височных кольцах Макаши, и на пластинках ее платья, и на поясе, а у бородача, на ножнах и сумке. В том, что это были не стекляшки, Светлана ничуть не сомневалась. По ее прикидкам, до стекла в этом мире еще не додумались. Во всяком случае, иной посуды, кроме глиняных горшков и деревянных мисок, девушке на глаза еще не попалось. Возникший между хозяевами и гостями разговор юная ведьма пропускала мимо ушей, пока вдруг не поняла, что он перешел на высокие тона. Не позволяя недовольству перерасти в ссору, Света поспешила положить ладонь на плечо расшумевшейся спутницы. «Не сердись, великая богиня», — кивнула она Макоши. «Мы напуганы и не знаем, куда попали. Сделай милость, просвети, чего ты от нас желаешь, и позволь представиться. Меня зовут Светлана. Какое благонравие!» Женщина смягчилась. «Твой дар прекрасен, дитя Света. Ты права, не стану томить вас неизвестностью. В наших землях завелся враг, справиться с которым нам не удается. Мы надеемся одолеть его с вашей помощью. Дайте мне меч и покажите этого несчастного». Встрепенулся парень бандитского вида. «Он оборотень, дитя», — перевела взгляд на него богиня. «Тогда с вас меч и пиво», — пожал плечами молодой человек. «Он создал целую армию оборотней. Меч, пиво, жратва и комнату, где можно отоспаться», — расширил требования бандюган. «Мне нравится этот парень, сестра», — расхохотался до того молчавший крепыш, сбежал по ступеням, встал перед гостем. «Отдай его мне, двери моего дома открыты для тебя, незнакомец. Что скажешь?» «Друзья прозвали меня Одином, друг мой», — ответил парень. «В детстве наречен Викентием, но о такое имечко все всегда язык ломают. А когда мы справимся с оборотнями, вы вернете нас домой», — с явной надеждой поинтересовался курносый паренек интеллигентного вида. «Тот самый студент из машиностроительного института. Вы же боги, вы бессмертны», — опять пожала плечами богиня богатства. «Вам достаточно подождать 100 поколений. Из огня да в полымя», — пробормотала юная ведьма, всего пару часов назад покорно ожидавшая смерти. «То погибель на мою голову валится, то бессмертие. Каждый из вас получит комнату, постель, место за столом, одежду и красивую, ласковую и заботливую жену», — пообещала гостям женщина. «Значит, парням жены полагаются, а как насчет мужей для нас?» — опять выказала недовольство девица в топике. «Вы же не захотите принадлежать смертным?» — снизошла до ответа великая Макош. «А найти равного вам и не имеющего супругу бога отнюдь непросто. Мне таковые просто неизвестны». Она перевела взгляд на Свету и чуть смягчилась. «Увы, ничего страшного, прекрасная богиня», — покачала головой юная ведьма. «Мы не спешим, ведь у нас впереди вечность, умница». Женщина провела по ее щеке кончиками пальцев. «Я чувствую, ты тоже принесешь мне удачу». Макош резко повернулась, поднялась на крыльцо, торжественно провозгласила, обернувшись ко двору и вскинув руки. «Заклятие премудрого Трояна принесло удачу. Мы обрели сильных помощников, наследников корня Сварожьего и его силы. Пусть трепещут наши враги, грядет их смертный час. Мы победим». Она дождалась радостных криков горожан и понизила тон, обращаясь к гостям. «Я приглашаю всех вас в свои хоромы в Вологде, правнуки славного народа. Следуйте за мной». Богиня вошла в дверь. За нею находилась просторная комната, застланная сальной, вытертой и изрядно затоптанной кошмой. Шкуры, палки, корзины, пара горшков, ничего особенного, если не считать огромного, в рост человека, черного зеркального овала. Бородач, волоча за собой Викентия, протиснулся вперед и, словно в дыру, уверенно шагнул в эту темноту, мгновенно в ней исчезнув. «Квадратуру мне в тангенс», — изумленно пробормотал курносый паренек, подойдя ближе и трогая зеркало. «Это что, портал? Плоскость сингулярности? На ощупь просто камень, холодный. Интересно, какой тут источник питания?» «Это просто обсидиан, мой мальчик», — ответила ему богиня. «Кстати, ты единственный, кто так и не назвал своего имени. Матвей, великая Макош», — повернулся к ней юноша. «Я запомню», — кивнула женщина и толкнула его в грудь. Матвей что-то неразборчиво вякнул и провалился в черноту овала. «Иди сюда, дитя», — поманила Свету богиня. «Дай руку. Держись ближе, зеркало отсекает все, что оказалось слишком далеко от путника». Девушка внезапно ощутила, как теряет равновесие, и помимо своей воли ухнулась прямо в камень. В последний миг перед ударом Светлана зажмурилась, в животе холодно прокрутилось нечто слизкое и противное, и, ощутив под ногами твердый пол, юная ведьма приоткрыла глаза, стрельнула взглядом из стороны в сторону. Она попала в маленькую комнатушку с дощатым полом и бревенчатыми стенами, но куда более высоким потолком, вполне уютную, очень похожую на новую баню, что недавно построили соседи по даче. «Идем, идем», — поторопила ее здешняя богиня. Гостья заспешила вслед за Макошью, миновала одну за другой две двери и оказалась в просторном зале с большими, забранными слюдой окнами, белым дощатым полом и большущим креслом на некотором возвышении. Пока Светлана осматривалась, Сюда подтянулись остальные молодые люди, и хозяйка дворца объявила: «Я велела накрыть для вас стол, дорогие гости. Пока кушаете, Вострухи приготовит вам опочивальни». Женщина прошла вперед, указала рукой вправо, и там распахнулась створка двери. Светлана вместе со всеми прошла в просторную горницу со стенами из струганных бревен, дощатым полом и широко распахнутым окном. Там, снаружи, синело небо, шелестели березовые кроны, пели птицы, журчала вода близкой реки, а по эту сторону твердо стоял на толстых ножках стол с самым разными лакомствами в деревянных мисках. Соленые грибы, моченые яблоки, квашеная капуста, горячее мясо, тушки целиком запеченной речной рыбы. «Налетай, подешевело», — обрадовался Викентий по прозвищу «Один». «Не надейтесь, официанты не появятся». Он прямо руками взял из кучки на подносе сочный шматок мяса, впился в него зубами. Матвей придвинул к себе рыбу, девушка в топике потянулась к кувшину. Света предпочла взять просто яблоко, продолжая прислушиваться и принюхиваться к незнакомому миру, ставшему для нее посмертным. При внешней бревенчатой обыденности комната была полна странных шепотков и светлых струек, похожих на сигаретный дым, в ней чудилась мягкость, а распахнутое окно смотрело наружу как бы через стекло. Однако спутники юной ведьмы этого словно не замечали, слишком занятые едой и спорами. Валентина и Матвей очень хотели вернуться домой, в будущее. Викентий, будучи бандитом не только внешне, но и в душе, придерживался прямо противоположного мнения. Ему явственно хотелось убивать и грабить. Светлана даже собралась переспросить, а кем он был в 21 веке. Однако дверь внезапно распахнулась, и внутрь заглянул совершенно седой мужчина, белобородый, в кожаной кирасе и серых шерстяных шароварах, заправленных в сапоги с широкими голенищами. «Это вы, что ли, молодые боги?» — обвел он взглядом пирующую компанию. «Оборотни осадили Сарваш. Погнали!» — обрадовался бандюган. «Ребята, пошли, сейчас повеселимся». Пришельцы из будущего послушались, отправившись за мужчиной, и вскоре вернулись к зеркалу из черного полированного стекла. «Дружище, прости, я забыл представиться», — вышел вперед Викентий. «Меня зовут Один. Я Пахвист, хозяин ветров». Мужчина, приложив ладонь к груди, резко кивнул. «И еще я забыл сказать, что мы не умеем пользоваться этим порталом», — указал на зеркало гость Макаши. «Чего тут сложного?» — пожал плечами седобородый бог. «Представляете себе место, где нужно очутиться по ту сторону, и входите в зеркало, но мы не знаем, куда должны попасть». «Да», — после короткого колебания согласился Пахвист, «а сем я не помыслил. Подходите сюда». И мужчина, с полной бесцеремонностью хватая молодых людей за талию, одного за другим отправил их в зеркало. За черным полированным овалом Светлана прокатилась по набитому сеном тюфяку, сплетенному из каких-то травянистых волокон, поднялась на ноги и торопливо отступила в сторону, освобождая место следующему путешественнику. Сложенное из толстых бревен помещение размером примерно 7 на 7 метров, без единого окна и в два человеческих роста, высотой больше всего походило на кладовку. Возле стен стояли высокие кули, сплетенные из ивовой лозы. В углах в несколько рядов громоздились мешки из лыка, под потолком висели пучки шкуры каких-то трав, целые охапки вяленой рыбы и еще что-то непонятного назначения, смахивающие на мочалки. Запах здесь стоял соответствующий. Пряных трав, соления и маринадов и еще почему-то жареной печенки. Юная ведьма поспешила выйти на свежий воздух и оказалась в уютном дворике, тесном от жердяных сарайчиков, навесов и охапок камыша, груд пересохшей крапивы и свежей лозы. «Сюда, великая!» — громко позвал пожилой крестьянин в замасленной длинной куртке из замши и в беличьих штанах, сшитых с сапогами в одно целое. Старика с редкой седой бороденкой опоясывал черный ремень, оттянутый на левую сторону большой и явно тяжелой поясной сумкой, а справа висели сразу трое ножен разной длины и похожий на утиную голову топор, выточенный из черного гранита. «Здесь подниматься надобно». Девушка благодарно кивнула и по приставной лестнице поднялась на крышу дома, если, конечно, можно было так назвать ровный широкий настил из глины, выложенный дерном и огороженный с внешней стороны высоким, по грудь, чистоколом. Сверху открылся прекрасный вид на все четыре стороны. Почти к самым краям дома стены стекались две спокойные медлительные реки, каждая шагов 20 шириной, обе с обрывистыми берегами, высотой примерно в пару метров. По ту сторону рек колыхался на ветру густой березняк, местами разбавленный ивой и ольхой. Ольховая роща начиналась и перед крепостью, примерно в сотне шагов, за длинными грядками с капустой, свеклой и морковью. Оборотни прячутся вон там, указал в сторону ольховника один из местных воинов, плечистый и чернобородый, по сторонам от лосиной тропы. Не знаю даже, уцелело наше стадо или нет. Юная ведьма, прищурившись, старательно всмотрелась в заросли, но ей ничего разглядеть не удалось. Однако Викентия это не остановило. Уже через минуту буйный искатель приключений прыгнул наружу прямо со стены и с отчаянным воплем «Во славу Одина!» чесанул через грядки к лесу. Светлана отвернулась, протиснулась между столпившимися мужчинами и женщинами, спустилась по лестнице во двор, медленно пошла по засыпанному соломой и камышовыми кисточками двору, крутя головой по сторонам и поглаживая встреченные предметы. Впервые с момента своей смерти она получила некоторую передышку, смогла немного перевести дух и теперь пыталась разобраться в происходящем. Смерть и бессмертие, боги и вострухи, будущее и прошлое. Все это, обвалившееся на девушку одновременно и сразу, без предупреждения, могло взорвать мозг кому угодно. Светлана же никогда не страдала завышенным самомнением. Юная ведьма, дабы остаться одной, прошла в самый дальний угол, за которым и сливались воедино две реки, оперлась ладонями в колья тына. Странно, но эта древняя деревенька Светлану успокаивала. Запахи, строение, обстановка, все вокруг словно баюкало ее, нежило, будило в душе сладкие детские воспоминания. Почти такой же деревенский двор был в Озеровке у Светиной бабушки, куда будущая ведьма приезжала еще маленькой девочкой. Старая колдунья, понятно, не имела ни машины, ни трактора, ни мотоцикла, ни мотоблока, ни даже бензопилы, и поэтому там никогда не витали запахи масла, бензина и прочих технических гадостей. Все пахло и выглядело в точности так же, как здесь. Крестьянский двор старой валдайской семьи был примерно таким же и по размерам, и по расположению строений, и по обстановке. Такие же навесы для сена, такие же сарайчики для дров, такие же могучие бревна в стенах большого дома. За минувшие 3000 лет в крестьянской жизни не изменилось практически ничего. Разве только жерди в постройках и загонах крепились здесь не на гвозди, а на лыковые узлы, да забор был сделан из отесанных сосновых столбиков, а не из покрашенного горбыля. Вот и все отличия между древним неолитом и прогрессивной компьютерной эрой. Разве что при бабушке с дедом такой двор приходился на одну семью, уже вслух пробормотала Светлана. А здесь при хозяйстве человек 30, если не больше. Юная ведьма провела рукой и тихо позвала: «Бабушка». Рядом с нею послушно соткался образ пожилой колдуньи. Все в том же вельветовом платье, с седыми волосами, в которых торчал полуовальный роговой гребень, с морщинками на лице и слабой улыбкой на губах. «Бабушка, я правда провалилась в прошлое или попала в царство мертвых?» Старушка отерла руки и неопределенно покачала головой. «Бабушка, где я нахожусь?» Снова спросила девушка. И опять созданный ею морок не подал голоса, крутя головой и оправляя платье. «Бабушка», неуверенно пробормотала Светлана. «Ты меня слышишь? Ты меня понимаешь?» Морок опять зашевелился, перешел к тыну, постучал по нему кулаком. Внешне старушка была совершенно неотличима от пожилой колдуньи, однако созданному Светланой призраку явственно не хватало разума, или души. Но тут со стороны стены послышались громкие крики, треск, топот, и юная ведьма, развеяв призрака взмахом руки, поспешила туда. Победа, победа, слава Одину! Судя по воплям, вылазка Викентия закончилась решительным успехом. Любо могучему богу, один-один, уверенно растолкав толпу, девушка остановилась возле сидящего на чурбаке Викентия, полуобнаженного, залитого кровью и сплошь покрытого мелкими и широкими ранами, некоторые из них все еще кровоточили. Возле Одина хлопотали три девицы, старательно обтирая героя влажными мочалками, но больше размазывали грязь, нежели ее смывали. При всем том славянки не забывали, однако, всячески жеманничать перед явившимся во спасение крепости храбрецом. «Дайте мне, я умею лучше». Юная ведьма чуть склонила на бок голову, потерла ладони одна о другую, тихо предупредила Викентия. Никогда раньше этим не занималась, нужды не случалось, но бабуля утверждала, что я должна уметь. Она провела одной ладонью над широким, обильно сочащимся разрезом, другой скользнула по изрядно израненному боку, мысленно пытаясь излучать на раны свое живое тепло, словно бы выдыхая его из рук. И к ее удивлению, кровотечение почти сразу остановилось. Больше того, мелкие порезы начали затягиваться буквально на глазах. Вот и все, с некоторой растерянностью распрямилась юная ведьма. Снаружи все запеклось, Во внутренних органах ничего опасного не чувствую. Это нечестно, Света. Широко и добродушно ухмыльнулся Викентий. Могла бы одарить вышедшего из сечи воина хотя бы парой лишних минут. У тебя и так аншлаг, храбрец. Девушка, поддавшись его хорошему настроению, тоже улыбнулась, растрепала замусоренные сеном волосы счастливого разбойника. Обещаю удачу в любви и не стану тебе мешать. Твои бы слова да Богу в уши. Если премудрая Макаш не врет, наклонилась к его уху Света, то Бог, это ты самый и есть.